71. После этого возник вопрос, в каком храме поместить дар всаднической фортуне, сделанный римскими всадниками ради выздоровления Августы. Хотя в Риме насчитывалось немало святилищ этой богини, но не было ни одного, которое носило бы такое название. Примечание 84. Культ фортуны среди римлян пользовался большой популярностью. В Риме в разное время существовали святилища патрицианской и всаднической фортуны, а также фортуны плебса, детей, девственниц и так далее. Из дальнейшего видно, что в 22 году нашей эры храм всаднической фортуны, возведенный Квинтом Фульвием Флаккам, в 173 году до нашей эры уже не существовал. Конец примечания. В конце концов выяснилось, что это наименование носит существующий в Анции храм, и что в италийских городах все священнодействия, храмы и изображающие божества статуи подлежат римской юрисдикции и состоят в ведении Рима. Итак, дар направили в Анции. И поскольку речь зашла о религиозных вопросах, Цезарь дал свое заключение по недавно отложенному делу Сервия Малугинского и прочел, кроме того, постановление верховных жрецов, гласившее, что Фламин Юпитера всякий раз, когда заболеет, может отлучиться на срок, превышающий две ночи сряду, только с ведома великого понтифика и по его разрешению, но отнюдь не в дни общественных жертвоприношений и не более двух раз в году. Из этого постановления, принятого в бытность Августа принципсом, с полной очевидностью вытекало, что ни годичная отлучка из Рима, ни управление провинциями Фламином Юпитера дозволены быть не могут. При этом вспоминали и о случае с великим понтификом Луцием Метеллом, не отпустившим из Рима Аула Постумия. Итак, проконсульство в Азии отдается тому из бывших консулов, который следовал в списке непосредственно за Сервием Малугинским.